Глава 8. Первые уроки. Мы с Киром хранили молчание. Он злился, а я пыталась понять, как такое вообще произошло. Нет, магия — это круто, но все же. Какая она у меня? И, конечно же, оборотня было жалко, но, с другой стороны, он сам виноват в том, что произошло. Надеюсь, в будущем он поймет, что так шутить нельзя. Могут возникнуть проблемы. Вот пусть теперь разгребает. Готовы? Эрвин вернулся, держа в руке несколько камней, слегка переливающихся на свету. Кир, тебе лучше спуститься на пол. Не хочу, чтобы во время эксперимента пострадал мой стол. То есть меня тебе не жаль? Возмутился оборотень, но тем не менее спрыгнул. Жаль. Только от этого ни тебе, ни мебели легче не станет. А что делать мне? Спросила я, оборачиваясь к своему работодателю. «Для начала сядь на диван», — ответил Эрвин, и я выполнила его распоряжение. «Итак, твоя задача — сосредоточиться и представить, что Кир вновь становится волком. Ты запомнила, каким именно он был?» «Да», — ответила я и вздрогнула, ибо матерый волк не придавал мне уверенности в собственных силах. «Отлично. Начнем. А он меня не покусает, когда расколдую?» Кир смотрел на меня слишком плотоядно. «Я тебя и так покусать могу!» Кажется, оборотень стал терять терпение. «Хорошо, хорошо», — подняла руки вверх. «Я попробую». Закрыла глаза и стала представлять, как заяц превращается обратно в волка. Вот только он меня немного пугал, поэтому в последний момент что-то пошло не так. Оригинально», — послышался слегка удивленный голос Эрвина, заставив меня открыть глаза. «Что ж, вместо зайца на полу сидел волк, розовый». «Какого?» Кир посмотрел на свои лапы. «Ты!» Похоже, у него просто не было слов. «Марина, я не буду спрашивать, о чем ты думала». Я чувствовала, что Эрвин с трудом сдерживает смех. «Но, боюсь, розовый Киру совершенно не идет. Давай вернем ему родной цвет». «Я пытаюсь». Вздохнув, закрыла глаза и вновь сосредоточилась. «Ну, почти», — прозвучал над ухом голос некроманта. В этот раз волк был черным, только в синюю полосочку. Потом в красный ромб, в зеленый горошек. После 10-й попытки я почувствовала, что сил нет. Голова начала кружиться, и Эрвин дал мне один из камней. Оказалось, что это магический накопитель. Я сжала его в руке и почувствовала прилив магии. По телу пронеслась волна, и стало так хорошо, что уже с 5-й попытки перед нами сидел абсолютно черный волк. Кир несколько раз обернулся при нас, убеждаясь, что больше никаких сюрпризов нет. «Ну, и какая у меня магия?» — поинтересовалась я, откидываясь на спинку дивана, в то время как оборотень занял одну из кресел. «Ты маг-метаморфоз», — озвучил Эрвин. Это как?» «Я пока плохо представляла, что именно могу сделать». «Твоя магия напоминает магию иллюзий», — стали объяснять мне. «Но если второе только скрывает, то ты можешь сделать все осязаемым. Например, ты превратила Кира в зайца. Но при этом он не изменил вес и способность становиться человеком. И есть вероятность того, что через какое-то время твое заклинание исчезнет, вернув ему прежний облик». «То есть меня зря мучили?» — раздался недовольный голос оборотня. — Не зря. Мы узнали, какая у Марины магия. — Так, а на что я еще способна? Меня сейчас мало интересовало мнение оборотня. — Я тебе дам книгу по магии, прочтешь и узнаешь. — обломал меня Эрвин. — Нам с Киром нужно обсудить некоторые дела. И у меня просьба. Не пытайся экспериментировать. Магия в тебе только начала просыпаться, — поэтому пока будет действовать наскоками. и при этом зависеть от твоего настроения. «Хорошо, буду паинькой», — заверила его, и через пару минут мне вручили толстую книгу по магии. Оставшись одна, я нашла нужный раздел и углубилась в изучение того, что меня ждет в будущем. Как оказалось, магия метаморфоз очень редкая и последний раз появлялась в мире более 500 лет назад. С ее помощью можно придавать предметам совершенно иной вид. Но, как и говорил Эрвин, внутренняя составляющая при этом остается неизменной. Например, если я превращу дракона в лягушку, то поднять ее вряд ли смогу. Она будет весить как полноценный дракон. И на оборотней магия действует только в той ипостаси, в которой было наслано заклинание. Срок действия разный. Тут многое решает не только моя сила, но и возможности объекта. Если я заколдую сильного мага, то тот сможет побороть заклинание со временем. А вот если простого человека, то без помощи он может остаться заколдованным на всю жизнь. Впрочем, я также могла создавать временный эффект. А еще в книге говорилось, что моя магия требует постоянных тренировок. И вообще, не стоит сразу рассчитывать на огромный эффект. Обучение занимает время, поэтому бросаться в омут с головой настоятельно не рекомендуется. Да, похоже, я рано обрадовалась. Мне бы еще учителя найти. Ведь под чутким руководством все проходит быстрее и эффективнее. «Кир, тебе придется пожить у меня пару дней, пока я готовлю зелье», — раздался позади голос Эрвина. «Так что располагайся в своей старой комнате. Марина там убралась, так что чихать больше не будешь». «Надеюсь, уборку она делает лучше, чем колдует», — пробурчал волк. «Я ведь могу и обидеться, и кто-то останется без ужина», — произнесла тихо, но услышали все. «Прочла?» Отвлек меня от скандала некромант. Я кивнула. «Что ж, тогда через пару дней начнем обучение. Я помогу освоить азы, но предупреждаю, тебе придется слушать внимательно и выполнять все мои команды». «Хорошо». Я и не думала спорить. Такой шанс выпадает очень редко, так что отказываться от него попросту глупо. К сожалению, продолжить чтение было некогда. Я не рассчитывала на гостей, поэтому не готовила много. И что-то мне подсказывает, что этот волк ест за троих. Пришлось думать, чем его угощать. «Ужин готов!» — прокричала я, закончив накрывать на стол. Парни тотчас явились. «Что ж, неплохо!» — произнес через какое-то время Кир, вызвав у меня легкую улыбку. «Марина, утром мы уедем по делам», — отвлек меня некромант. «Я оставлю тебе несколько книг для изучения, но никаких попыток колдовать». «Хорошо». Конечно, мне хотелось начать пробовать всякие магические штучки, но рисковать своим здоровьем не стоит. Вдруг еще кого-нибудь превращу во что-то похуже. Впрочем, волку зайчий облик очень даже подошел. Я б его еще так пару дней продержала. А то уж слишком дерзко он себя ведет. Утром, сразу после завтрака, Эрвин и его гость уехали. Я же взяла одну из книг, оставленных некромантом, и, усевшись в кресло, стала изучать. Это оказались основы магии и ее связь с другими науками. К сожалению, большая часть терминов была дремучим лесом для меня, но я не сдавалась. Теперь, когда магия проснулась, отказываться от нее было бы неразумно. Почти весь день я провела за книгами, отрываясь лишь на готовку, так как работу никто не отменял. А еще составила список с вопросами для некроманта. Он сам обещал помочь, так что пусть теперь отвечает. «Ммм, как вкусно пахнет!» — раздался за спиной голос Эрвина, заставив меня вздрогнуть и оторваться от книги, которую я как раз заканчивала изучать. «Ну, как успехи?» «Пока не очень. Я половину текста не понимаю». «Тогда вечером разберем все, что непонятно». «Я голодный, как волк!» Кир поспешил к столу. «Руки мыл?» — рыкнула я. «Что?» Тот едва не налетел на стул, услышав мой окрик. «Руки!» указала на дверь в ванной. «И ты тоже». Некромант улыбнулся, но ничего не сказал. Через пару минут мы сели за стол. Парни переговаривались между собой, обсуждая какие-то проблемы. Я же обдумывала прочитанное. Если верить книгам, некромантия — один из самых сильных даров. При этом темный дар делает возможность развития и в других областях. Судя по лаборатории Эрвина, он также увлекается алхимией. Мне и самой было бы интересно смешивать различные реактивы. Только, боюсь, пока Эрвин не допустит меня до них. «Так, Кир, ты моешь посуду, а мы будем разбираться с магией», — произнес некромант, отвлекая меня от мыслей. «Что?» — возмутился Кир. «Почему я?» «Потому что ты мне должен», — усмехнулся Эрвин, а волк надул губы. Мы с некромантом переглянулись, пытаясь скрыть улыбки, а потом пересели на диван и углубились в изучение материала. Эрвин внимательно выслушивал меня и отвечал на вопросы очень четко и подробно. «Нет, ну как так можно?» — раздался негромкий голос Кира, который стоял у раковины. «Я бета-стаи мою посуду. Да если кто узнает, засмеют!» Он говорил тихо, но так, чтобы мы услышали. Правда, переглянувшись, мы с Эрвином сделали вид, что не слышим его. Волк меня порой немного раздражал, но я сдерживалась. Не хотелось еще раз превратить его в зайца или еще кого-то. «Так, еще вопросы есть?» — спросил мой собеседник. «На данный момент нет. А когда мы перейдем к практической части?» «Можем попробовать прямо сейчас». Он отошел, а затем принес и поставил на стол передо мной обычную вазу. «Итак, попробуем на этом. Преврати ее во что угодно. Твоя задача — сосредоточиться и представить в голове образ, который ты хочешь». «Хорошо». На словах это звучало легко, а на деле оказалось очень сложно. Нет, в голове я четко представляла образ, но перенести его на вазу не получалось. Эта чертова керамика стояла и попросту дразнила меня. Когда по истечении 20 минут ничего не вышло, я начала злиться. Раздражение постепенно нарастало. Нужно успокоиться, иначе могут возникнуть проблемы. «Что, не выходит?» Волк сел в соседнее кресло. В его голосе звучала издевка. «А я говорил, что ее надо изолировать. Опасно иметь такой дар». Услышав это, я окончательно разозлилась. По телу тут же пронеслась волна тепла, но ваза как стояла, так и стояла. Зато волк... «Что? Что ты натворила?» — заорал он, пытаясь подняться. Но сделать это было довольно проблематично, потому что вместо Кира в кресле сидел хомяк. Здоровенный бежевый хомяк размером с волка. «Кир, ты сам виноват», — встал на мою защиту Эрвин. «Я тебе говорил, что не стоит провоцировать Марину. Она сейчас нестабильна в плане магии, и любые отрицательные эмоции могут отразиться на спонтанных всплесках. Именно это и произошло сейчас». «Верни все, как было», — потребовал Кир, свирепо глядя на меня. Я хотела ответить, но меня прервали. «Боюсь, тебе придется подождать до завтра». Некромант говорил серьезно, но я чувствовала в его голосе нотки веселья. «Марина и так израсходовала много сил, и я не ручаюсь за то, кем ты станешь после очередной попытки колдовства». «И что, мне так ходить? Сколько?» «Хотя бы до утра». Все это время я хранила молчание и мысленно злорадствовала. Но не нравился мне этот наглый оборотень, и облик хомяка ему идет. Кстати, так как я обернула его в человеческом виде, то он не мог вернуться обратно. Придется ночевать как есть. И от этого у меня на душе становилось светлее. Вдруг эта ситуация научит Кира держать рот на замке или хотя бы думать о том, что говорит. «Что ж, всем спокойной ночи!» Я встала и направилась в свою комнату. Друзья еще о чем-то спорили, но я не обратила на это внимания. Правда, похоже, Кир решил показать свой характер и половину ночи ходил по дому, постоянно что-то роняя и намекая на свои новые объемные габариты. Только что-то мне подсказывает, делал он это специально. «Если ты не успокоишься, то я превращу тебя во что-то маленькое и противное», — пригрозила ему, открыв дверь комнаты. «Стерва!» — рыкнул он, но потом все же плюхнулся на диван, прогнувшийся под весом хомяка. Я же закрыла дверь и легла спать, надеясь, что волк не будет больше выводить меня из себя. Если честно, мне было немного стыдно за то, что произошло. Но он сам виноват. Его же предупреждали, что не стоит меня злить, что я не контролирую свою силу. Утром же меня ждала умилительная картина. Хомяк-переросток лежал на полу, едва ли не пузом кверху, и храпел. Нагло и бессовестно. Именно из-за его храпа я и проснулась, так что настроение у меня было неважным. Очень хотелось подойти и пнуть его, но я сдержалась. Вместо этого пошла готовить завтрак и стала специально греметь. «Нет у тебя совести!» — послышался сонный голос Кира. «Давай, расколдовывай меня!» «Не буду!» — ответила, ставя тарелки на стол. «Тебе так больше идет!» «Что?» — возмутился он. «Да я тебя сейчас покусаю!» С этими словами он вскочил и бросился на меня. Никогда не думала, что буду убегать от хомяка и что тот сможет грациозно проскакивать в узких местах, старательно пытаясь меня догнать и цапнуть. «Что тут происходит?» На кухне возник Эрвин в одних штанах. От его голоса мы с Киром замерли на месте. Я как раз пробегала мимо ряда сковородок и ухватила одну из них, чтобы защищаться. А оборотень пытался протиснуться между столом и плитой. «Кир?» «А почему сразу я?» — обиделся хомяк. «Это все она!» В меня ткнули немаленькой лапой. «Она не хочет меня расколдовывать!» «Марина?» «Мне кажется, ему так больше идет», — пожала плечами. «Да ты!» — хомяк сделал шаг в мою сторону. «Так, тихо!» — рявкнул некромант. «Марина, думаю, наш друг усвоил урок. К тому же завтракать в таком виде ему точно неудобно будет». «Хорошо, я попробую». Закрыла глаза и постаралась сосредоточиться. Представила истинный образ Кира и постаралась не отвлекаться. «Так-то лучше», — послышался довольный голос волка. Открыв глаза, увидела перед собой недруга в его истинном обличье. Как же мне хотелось сделать ему какую-нибудь мелкую гадость. Но я вновь сдержалась. Вместо этого молча села завтракать. Через минуту ко мне присоединились парни. «Кир, зелье готово, так что через час можешь забрать». «Отлично. Наконец-то я смогу уехать, чтобы не стать жертвой очередного всплеска». «Спокойно, Марина, спокойно», — мысленно повторяла я, чтобы не сорваться в очередной раз. «Как же этот волк меня раздражал! Да, я пока была недоучкой, но это неудивительно. Магия появилась совсем недавно, и я не умела ею пользоваться». Пока убирала со стола, волк успел уехать, даже не попрощавшись. Впрочем, я по этому поводу совершенно не переживала. Наконец-то мои нервы будут в порядке. Эрвин же сказал, что ненадолго отлучится, а по возвращении мы продолжим обучение. И пока его не было, я решила немного посидеть на веранде. По моим подсчетам, я в этом мире больше 3 месяцев, и не могу сказать, что узнала много нового. Это печалило, ведь сейчас я как беспомощный котенок. Нет, оказавшись в столице, я бы нашла выход, но меня могли спокойно обмануть и оставить ни с чем. Сложно все же выжить без знаний. Конечно, законы я изучить успела, только это не всегда помогает. Встреча с некромантом стала для меня спасением. Только к чему она приведет в будущем? А еще я переживала по поводу жениха. Он меня ищет, и вечно прятаться в лесу — не выход. Я очень хочу отомстить дракону и служителям храма за то, что они вытащили меня в этот мир, да еще и знатно в мозгах покопались. Сложно забыть то чувство, когда от желания меня чуть наизнанку не выворачивало. Кто бы знал, как мне хотелось поменяться с Натаниэлем местами и увидеть его страдания. Тоже мне, вершители судеб. Отдыхаешь? Некромант возник из темной воронки. Размышляю. Думаю, нам с тобой нужно поговорить. Я примерно догадывалась, о чем может пойти речь, и ничего против не имела. Давай. Согласилась и собралась подняться. Сиди, остановил меня он. Сейчас вернусь. Он вошел в дом и минут через пять явился обратно с двумя чашками чая и тарелкой вкусняшек. Я была сильно удивлена, но приняла угощение и немного подвинулась, чтобы Эрвин мог сесть рядом. «Итак, кто ты на самом деле?» — спросил он, делая глоток. «Переселенка. Попаданка. Я не знаю, как у вас в мире называют таких, как я». Пожала плечами, откусывая печенье. «Ты из другого мира?» — догадался Эрвин. Я кивнула и рассказала некроманту обо всем, что произошло со мной до нашей встречи. Да, была вероятность, что он сдаст меня властям или дракону, но я верила в лучшее. К тому же, рано или поздно мне все равно пришлось бы раскрыть все секреты. «Да, знатно тебя обманули». «Что?» Я едва не подавилась чаем. «Дело в том, что истинная пара — это не только физическое влечение», — попытался объяснить Эрвин. «Это слияние душ. Тебе хочется заботиться о партнере, делать его счастливым. А в твоем случае это наведенное колдовство». «И ради чего?» «Судя по слухам, которые в последнее время звучат везде, Натаниэль может потерять трон. Он правит уже более сотни лет, но при этом у него до сих пор нет наследника. Хотя наложниц целый гарем. И все здоровы. А одним из условий правления является наличие кровных наследников. Так что усыновление не подойдет. Специально проводится тест на определение родства. Также, если верить оракулу, только девушка из другого мира может родить истинного наследника. Похоже, именно по этой причине тебя и притянули сюда». «А как ты понял, что я не та, за кого себя выдаю?» «Аура у тебя отличается. Да и врала ты не особо умела, особенно когда я сказал про дракона. Ты вздрогнула и на секунду отвела взгляд». «И тем не менее, ты взял меня на работу». «Ты отмечена темнейшей, а я ей доверяю», — пожал плечами Эрвин. «К тому же за все время, что ты тут, ничего плохого не произошло». «А я могу вернуться назад?» Этот вопрос все еще волновал меня. «К сожалению, нет. Открыть проход можно только в одну сторону», — огорчил меня Эрвин. «Но не стоит отчаиваться. В тебе просыпается магия, и значит, этот мир принял тебя». «И что из этого?» Я вздохнула. «Я все равно чужая и не знаю, что делать дальше». «Жить», — улыбнулся мой собеседник. «Магии я тебя научу, работа есть. Освоишься, а потом решишь, как быть. Думаю, отчаиваться точно рано». «Спасибо». Настроение немного поднялось. «А насколько ты силен?» «Не люблю особо хвастаться, но я один из сильнейших магов в мире». Мне показалось, Эрвин даже немного смутился. «Так что научить тебя многому смогу». «Это радует. И когда начнем?» «Да хоть сейчас». С этими словами Эрвин поднялся и подал мне руку. «Похоже, мои приключения продолжаются». Эрвин. Итак, мои догадки подтвердились. Марина — маг-метаморфоз. Это довольно неожиданно. Последний раз такая магия появлялась в мире много столетий назад. и, судя по хроникам, ничего хорошего она не принесла. Впрочем, тут все зависит от человека и того, как именно он будет пользоваться полученным даром. Все же Марина неплохая девушка. И должен признаться, меня забавляли стычки Марины и Кира. Последнему не мешало бы немного остыть. Он слишком амбициозен, а порой и напорист. Но розовый волк вышел просто изумительным. «Слушай, мне нужна твоя помощь». Кир наконец-то решил поговорить со мной. Я ведь чувствовал, что он приехал не просто так. «И что у тебя случилось в этот раз?» Я налил виски в стакан и протянул другу. «Я нашел старинное захоронение на свободной территории. Альфа отправил меня изучить местность, которую он хочет приобрести в будущем для расширения границ. И там я обнаружил несколько старинных надгробий. Но дело в том, что никакого упоминания об этом захоронении нет. Мне нужно, чтобы ты его осмотрел». «Хм, должен признать, ты умеешь интриговать. Хорошо, давай завтра и отправимся. Только территорию подскажи». Кир назвал место назначения, и мне пришлось углубиться в изучение книг, чтобы понять, что там может находиться. На самом деле старинные захоронения разбросаны по всему миру. Мы не знаем, что было здесь до нас. Говорят, тут правили могущественные маги, которые однажды просто исчезли. Так что найти что-то подобное весьма интересно и познавательно. Пришлось также предупредить Марину, что мы уедем. И, кажется, она была рада, что Кир наконец-то нас покинет. Да и сам волк не скрывал радости от предстоящей поездки. Мы отправились ранним утром, чтобы все успеть. Пришлось открыть несколько порталов, так как одним до места было не добраться. И основная проблема в том, что после стольких переходов я чувствовал себя немного уставшим. Так что для восстановления сил воспользовался одним из кристаллов. Место, где мы оказались, было весьма странным. Тут буквально все пропитано магией тьмы. Похоже, работы предстоит много. «Постарайся не отвлекать меня и не делать лишних движений», — попросил Кира и начал расставлять инвентарь для вызова духов. Первым делом предстояло выбрать правильное место, которое отражает суть всего. Тут проблем не возникло. В самом центре, среди надгробий, обнаружилось то, что мне было нужно. Расставив свечи, нарисовав знаки, сел и стал шептать заклинание призыва. «Зачем ты тревожишь нас?» Послышался далекий и глубокий голос, пробирающий до костей. А через секунду передо мной возник призрачный старец в балахоне. «Я хотел узнать об этом месте и о том, чьи надгробия тут находятся. Мои друзья собираются купить эту землю, но не хотят тревожить вас». «Ранее тут находился храм темнейшей богини, но это было очень давно», — поведал призрак, оглядываясь вокруг. «Она покинула наш мир, оставив без защиты. Мы, защитники тьмы, остались без помощи. Тогда на нас напали светлые, и мы проиграли». «Сейчас в мире новая темнейшая богиня», — сообщил я. «И она пытается помочь, но светлые пока сильнее». «Жаль. Когда-то этот мир был намного интереснее и справедливее. В любом случае, я бы не советовал твоим друзьям покупать эту землю, если они не поклоняются тьме. Им тут просто не выжить». «Благодарю за помощь». Я развеял дух и разъяснил ситуацию Киру. И тут все было не так плохо. Его стая больше любила тьму, и проблем с землей возникнуть не должно. Но мое дело — предупредить. Вернувшись домой, понял, что нужно поговорить с Мариной и выяснить, кем же она является на самом деле. Должен признаться, часть моих догадок подтвердилась. Хотя мысль о том, что она может принадлежать дракону, просто выводила из себя. Хотелось взять и хорошенько врезать ему за все те беды, что он причинил ей. Зато теперь я могу проводить с ней больше времени и обучать магии, чтобы понять, что же она значит для меня на самом деле.